Глава 6. В полном свете. Желающий узнать, что творилось на душе у Менна перед его выходом из католической церкви, может прочесть его размышления над 24-м псалмом. Эта работа отражает душевные страдания человека, недовольного своей нерешительностью и греховной жизнью. Брошюра была опубликована несколько позже, в 1539 году. И отчасти напоминает признание отца церкви Августина, в которых тот свидетельствует о глубокой душевной боли. В устах Августина песнь Давида, этого царствующего арфиста, превращается в страстную молитву о прощении. При воспоминании о тех волнующих днях душевная скорбь вновь охватывает Менна. Его бедное сердце судорожно сжимается от боли, когда перед его глазами проходят события прошедшего года и его слишком безмятежная жизнь. «Господи, меня пугает множество грехов моих, я не знаю ни одного злодеяния, несовершенного мною. Я был как Каин самонадеянно нечист, как Содом, как фараон жесток, как Корей непокорен, как Зимри развратен, как Саул непослушен, поклонялся идолам, как Иеровоам, лицемерил, как Иоав. Много мнил о себе, как Навуходоносор, был нетрезв, как Навал, надменен, как Сеннахерим, клеветал, как раб Сака, жаждал крови, как Иродиада, лгал, как Анания. Как король Манасия восклицаю, у меня больше грехов, чем песка на берегу моря и звезд на небе». Менна стыдно, что в своем заблуждении он годами преклонялся перед иконами. «Я преклонял колени перед резными и литыми статуями и говорил: „Спаси меня, ибо ты мой Бог“. Я искал света у слепых, жизни у мертвых и помощи у тех, кто и сам не в состоянии защититься от всякой нечисти. К слабому приходящему творению, из земли выросшему, на мельнице молотому, на огне печеному, которое я жевал и переваривал в желудке, к куску хлеба я говорил: „Ты спас меня“, как Израиль к золотому тельцу, вот, Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской“. Менна ни о чем не умалчивает. Ничего не скрывая, он простирает свою жалкую жизнь перед тем, кому известно отчаяние сердца и мысли. «Я был подобен прекрасно выстроенному могильнику, снаружи, для постороннего глаза, скромен, благовоспитан, кроток. Никто не мог сказать что-либо плохое обо мне, изнутри же я был полон мрази, гнили нечисти. Снаружи бокал мой был чист, изнутри же полон мерзости. Я не боялся ни Бога, ни дьявола, ни закона, ни Евангелия, ни ада, ни неба. Ничто не могло вывести меня из состояния покоя. Я не почитал ни тебя, а Боже, ни твое слово. Я преуспевал в греховности. Я искал только дружбы и любви мира сего». Менна вдруг понял, что он грешник, что он блудный сын. Его сознание вины и греха было очень сильное, почти болезненное, пишет Кран. Возможно, это замечание несколько преувеличено, однако оно подтверждает, что Менна истинно, в библейском понятии, обратился к Богу. Это звучит совсем иначе, чем у С. Крамера, который полагал, что Менна обратился не из-за того, что Бог во Христе готов был простить грешнику, а из моральных побуждений, самоотречения, стремления к божественной правде. Если бы это было действительно так, то Менна был бы гуманистом, проповедующим мораль, а не евангельским христианином. Из размышлений над 24-м псалмом совершенно очевидно, что Менна изменил свою жизнь так, как этому учит Библия, как написано в Новом Завете. И в рассматриваемой нами брошюре речь идет не только о виновности и о грехе, но и, в первую очередь, о восхвалении Бога, любящего и милосердного, кто искал тебя и не смог найти. Кто ждал помощи и не получил ее. Кто молился о милости и получил отказ. Кто взывал к тебе и не был услышан. Так говорят верующие, а не моралисты. Менна знает, что Бог выполняет свои обещания. Поэтому нет места подавленности и унынию. Ни грех, ни вина, и ни суд скажут последнее слово. Так учит Господь, и Менна может это подтвердить. Ибо слово Твое учит меня Твоему милосердию, милости, благоволению и прощению грехов во Христе, возлюбленном Сыне Твоем, нашем Господе. Кто смог так написать, тот познал сердце Евангелия, тот находится в полном свете, спасен и свободен. И обязан дальше распространять эту радостную весть. Менна Симонс говорит об этом в течение 9 месяцев с кафедры Приходской церкви Витмарзума. К сожалению, проповеди его не сохранились, в отличие от Лютера или Кальвина. По-видимому, они были утеряны или сожжены. Лишь в одной из своих брошюр Менна упоминает о своей службе евангельского проповедника. Это небольшая работа, известная под названием «Выход или обращение Менна Симонса», была впервые опубликована в 1554 году как составная часть полемической книги, направленной против Гелиуса Фабера. После смерти Менны это произведение выходит отдельным изданием и несколько раз переиздается. Простыми словами рассказывает Менна, как он открыто обращался к прихожанам с призывом к покаянию. «Именем Господа я начал с кафедры учить слово об истинном покаянии, указывал людям узкий путь к спасению, боролся с грехом и неверием, идолопоклонством и лжерелигией. Однако довольствоваться этим он не мог и не хотел. Его задачей было указать людям, в чем заключается истинное служение Богу, и объяснить им значение крещения и преломления в соответствии с Новым Заветом». Менна не уклоняется теперь от ответственности. Мужественно и убежденно несет он свою весть по мере благодати, данной мне моим Богом, как он скромно замечает. Он предостерегает людей от ужасов Мюнстера, от земного царства, многоженства и применения силы. Проходит несколько месяцев, и решение, наконец, принято. В воскресенье 30 января 1536 года, после длительной внутренней борьбы, он слагает с себя обязанности пастора. Отказавшись от благ прежней жизни, Менна берет на себя крест Христа. Почему же он не сделал этого раньше? Еще 10 лет назад он пришел к своим убеждениям о мессе, и минуло более 4 лет, как Зики Снайдер своей мученической смертью подтвердил ему, что Священное Писание не знает крещения младенцев. Возможно, страх перед преследованиями мешал ему порвать с католической церковью раньше. А может быть, ему нужно было сначала осознать всю свою ответственность перед Богом и людьми и выстрадать свое решение? Сам Менна ничего об этом не говорит. Возможно, что вначале он надеялся на обновление всей церкви. Как было бы хорошо, если бы высшее духовенство, епископы и кардиналы с Папой Римским во главе, поняв необходимость проведения коренной реформы, само потребовало обновления церкви. Однако вскоре Менна, видимо, понял, что эти надежды несбыточны и что молодое вино нельзя вливать в ветхие мехи. И тогда он избрал свой путь и уже не сворачивал с него. Тут мы узнаем в нем бескомпромиссного фрисского крестьянина, пишет Кран. Сразу же после выхода из церкви Менна Симонс покидает родной Витмарзум. В те времена с отступниками разговор был короткий, и пастор из фрисского села не был бы исключением. По преданию, он некоторое время продолжает проповедовать в крестьянских сараях и других укромных уголках в округе. В прошлом веке, неподалеку от Витмарзума, был поставлен обелиск в память о Менне Симонсе. Раньше на этом месте стоял молитвенный дом, в котором на протяжении многих лет собирались крещенцы Витмарзума. Предполагают, что и здесь Менна проповедовал несколько раз перед своими единомышленниками. Известно, что однажды вблизи от этих мест он переночевал в доме у Герита и Германа Яни. Властям было этого достаточно, чтобы 24 октября 1536 года арестовать гостеприимных хозяев. Если верить преданию, то в этом же доме произошло другое важное событие. Венчание Менны и Гертруды. Она была дочерью Германа Гойеса, жителя Витмарзума. Возможно, что до замужества Гертруда была монахиней в близлежащем Алденкластере. Если это действительно так, то Менна, как и Лютер, взял себе жену из монастыря. О Гертруде нам почти ничего не известно. Она подарила жизнь нескольким дочерям и одному сыну, Яну. Почти 20 лет ей с мужем и детьми пришлось скитаться по свету. Некоторое время после выхода из католической церкви Менна провел в Гранингене. Здесь он мог спокойно жить и работать. В городе царит дух мирного сосуществования, и ощущались остатки влияния Весела Гансфорта и общества Эдуардов. В начале 1536 год Гранинген был еще владением герцога Карла фон Гельдерн, и первое время Менна имел здесь относительную свободу передвижения. Позднее в том же году город и страна были переданы Карлу В, во власти которого Фрисландия находилась уже 12 лет. Далее нам известно, что Менна жил в Восточной Фрисландии, где он был гостем Ульриха фон Дорнум, главы селы Альдерзум. Во время своего пребывания в Восточной Фрисландии Менна в 1536 году крестил Питера Янса из Бланкингама обратный слэш. Последнее объясняет 14 июня 1540 года, что примерно 4 года назад он принял крещение в Альдерзуме от священника по имени Менна. Кого еще он мог иметь в виду, как не бывшего пастора из Витмарзума? А сам Менна? Принял ли сам он уже крещение? Был ли он сам в то время крещенен? Нам неизвестно, когда и кем Менна был крещен, говорит Бастиен более 100 лет назад. Герардус Николаи, реформаторский проповедник в Эмдене и молодой современник Менна, сообщает, что тот принял крещение от Абби Филлипса. При совершении этого обряда выливали горсть воды на голову крестящегося, не погружая его в воду. Так и Менна крестил своих единомышленников, несколько сот человек за все это время. В своих брошюрах он никогда не упоминает о своем крещении. Ведь он принял крещение от Абби Филлипса, а тот в свою очередь от посланцев Яна Матайса. Если бы Менна официально заявил, что был крещен Абби Филлипсом, то его недруги не приминули бы исказить правду и обвинить его в симпатии к мюнстеранам. Он не хотел попасть под подозрение, что был заодно с людьми Яна Вейнледена, так как на самом деле не имел никакого отношения к событиям в Вистфалии. Когда и где Менна Симонс принял крещение, установить нелегко. Во всяком случае, это было до того, как он в Альдерзуме в Восточной Фрисландии совершил крещение над Питером Янсом. Скорее всего, это произошло летом 1536 год или ранней осенью, потому что, когда 24 октября арестовали Германа и Герит Яна, в обвинении говорилось, что они в своей квартире предоставили убежище Менна Симонсу, бывшему пастору Витмарзума, принятому в общество перекрещенцев. Сам Менна был неуловим. Он переносит свою деятельность в другое место.